Архимед склонился над листом пергамента, покрытым сложными чертежами и загадочными значками математических символов. Который день он бился над расчетами, пытаясь воплотить в жизнь мелькнувшую у него идею. Зеркало отражает солнечный свет и направляет его в нужном направлении. Солнечный луч — это не только свет, но и тепло. Всякий знает, как согревает солнце. Если направить лучи от множества зеркал в одну точку, свет их сложится, он станет ослепительным. Но вместе с тем сложится и тепло этих лучей. Если зеркал будет очень много, это будет уже не тепло, а жар, достаточный, чтобы воспламенить горючий материал. Архимед уже ставил подобные опыты и смог на небольшом расстоянии лучами от нескольких хороших зеркал поджечь кусок папируса. Твердое дерево, из которого строят корабли, воспламенить гораздо труднее, чем папирус, но это значит лишь то, что нужно взять гораздо больше зеркал. Главная проблема, однако, не в этом. Главная проблема — расстояние. Римские корабли отделяют от городской стены десятки стадиев. Архимед пробовал использовать зеркала на таком расстоянии, но не смог поджечь даже папирус. Видимо, сила света слабеет на расстоянии. Что же делать? Самое простое — увеличить количество зеркал. Если их будут не десятки, а сотни, отражаемый ими свет, а, соответственно, тепло, многократно увеличится. Но когда Архимед поставил соответствующий эксперимент, папирус все равно не загорелся. Значит, потери энергии на большом расстоянии слишком велики. Как же обойти эту проблему? Архимед думал над этим день за днем. И, наконец, у него появилась новая идея. Он стал экспериментировать с разными зеркалами. Он использовал зеркала из полированной меди и серебра, из бронзы и других сплавов. Одни зеркала давали больше тепла, другие — меньше, но все равно сила отраженного света убывала на большом расстоянии. Так было до тех пор, пока Архимед не попробовал использовать зеркало, сделанное из редкого и дорогого сплава, именуемого гипотезон. Иначе коринфская бронза. Сплав этот возник, когда при пожаре коринфского храма расплавилась драгоценная храмовая утварь. Сплав этот обладал удивительной красотой и ценился вдвое дороже золота. Во всех греческих городах набиралось его не более 2 талантов, и Архимед в свое время купил небольшое количество гипотезона для своих экспериментов. И вот сейчас он испытал зеркало из гипотезона. Результат был удивительный. Луч, отраженный таким зеркалом, не терял свою силу на любом расстоянии. Если бы удалось достать 1000 таких зеркал, Архимед без труда поджег бы римские корабли. Но беда была в том, что коринфская бронза — чрезвычайно дорогой сплав и чрезвычайно редкий. Даже если власти Сиракуз выделят деньги для покупки ценного сплава, его просто нигде не найдешь. Что же делать? Архимед не отступал. Он ставил эксперимент за экспериментом, и однажды случилось удивительное. Как уже делал не раз, Архимед расставил несколько зеркал на большом удалении от куска папируса, который хотел поджечь. Расстояние было слишком велико, и папирус не загорался. Тогда он добавил к обычным зеркалам 1 зеркало из гипотезона. И тут папирус вспыхнул. Архимед был удивлен. Обычно 1 зеркала из коринфской бронзы было недостаточно для воспламенения. С другой стороны, свет от нескольких обычных зеркал на таком большом расстоянии слабел, утрачивал свою силу. Почему же сочетание этих зеркал оказалось действенным? Было похоже, что луч от гипотезонового зеркала соединяет все остальные лучи, как пастух соединяет стадо. и свет от соединенных зеркал достаточно силен, чтобы воспламенить папирус. Архимед попытался повторить эксперимент, но на этот раз папирус не загорелся. В чем же дело? Он повторял эксперимент раз за разом, меняя расстояние, меняя расположение зеркал. При этом он тщательно записывал все условия экспериментов. Точное время, которое определял при помощи водяной клипсидры, погоду, ветер и облачность. И вот во время одного из экспериментов он случайно направил луч, отраженный гипотезоновым зеркалом, на клипсидру, водяные часы. Ему показалось, что вода из клипсидры стала вытекать немного медленнее. Чтобы проверить себя, Архимед поставил рядом две одинаковые клипсидры и на одну из них направил луч. Его наблюдение подтвердилось, две клипсидры показали разное время. Неужели отраженный гипотезоновым зеркалом луч может повлиять на самую великую силу мира, на всемогущее время? Архимед раз за разом повторял эксперимент с двумя клипсидрами и убедился, что течение времени изменяется не каждый раз, но только при определенном положении гипотезонового зеркала. И тут он повторил прежний эксперимент, направил на папирус лучи нескольких обычных зеркал и одного гипотезонового. И вот когда гипотезоновое зеркало было в том же положении, в каком оно замедляло время, в новом эксперименте воспламенялся папирус. Архимед заменил папирус куском твердого дерева, и оно тоже вспыхнуло и в несколько секунд превратилось в небольшую горсточку пепла. А сейчас мы с вами продолжим экскурсию и увидим Петровский зал Зимнего дворца. Пожалуйста, не отставайте! Виктория Альбертовна проследовала в следующий зал и окинула взглядом свою сегодняшнюю группу. Виктория уже 30 лет водила экскурсии по Эрмитажу и так хорошо помнила все основные экспонаты, что запросто могла провести экскурсию с закрытыми глазами. Фактически так она и делала. Конечно, она не закрывала глаза, это было бы странно, но и не надевала очки, которые, как она считала, ей не шли. А видела она без них очень плохо. Удаленные предметы сливались в смутное пятно. Очки же она носила на цепочке, на шее, как некое украшение. Мы с вами находимся в так называемом Петровском или Малом тронном зале, привычно вещала она. Этот зал был создан в годы правления Николая I по проекту архитектора Монферрана и посвящен памяти императора Петра Великого. Вы видите перед собой парадный трон, серебряный с позолотой. Он изготовлен в Петербурге в конце XVIII века. За троном находится картина итальянского живописца... Виктория Альбертовна запнулась. Не потому, что забыла имя автора аллегорической картины. Это имя она без колебаний назвала бы даже посреди ночи. Запнулась она, потому что почувствовала странную реакцию экскурсантов. Она водила экскурсии уже 30 лет, и за эти годы научилась каким-то шестым чувством воспринимать настроение экскурсионной группы. Чувствовала, когда посетители искренне заинтересованы, чувствовала, когда они скучают и с нетерпением ждут конца экскурсии. Но сейчас происходило что-то странное. Экскурсанты не скучали. Наоборот, они были весьма заинтересованы. Только вот чем? Определенно, они не слушали Викторию. Они смотрели за ее спину, туда, где располагался трон, и при этом хихикали или даже в голос смеялись. Что их могло так развеселить? «Что я сказала смешного?» Строго проговорила Виктория и надела очки, чтобы определить причину такого странного поведения. Сначала она оглядела экскурсантов и убедилась, что они хихикают и перешептываются, показывая пальцами в сторону трона. Тогда она обернулась, чтобы увидеть, на что они все смотрят с таким интересом. На парадном троне, серебряном с позолотой, сидел, подогнув ноги, немолодой тощий мужчина в поношенной одежде с редкими сальными волосами и неопрятной щетиной на щеках. Он неподвижно сидел на троне, подтянув к подбородку босые грязные ноги в старых стоптанных сандалиях. Сначала Виктория Альбертовна схватилась за голову и ахнула, потом она громко завизжала. Мужчина на троне неуверенно пошевелился и растерянно огляделся по сторонам. Казалось, он сам бесконечно удивлен местом, в котором он оказался. Виктория бросилась вперед, но остановилась перед бархатным шнуром, отделявшим запретную часть зала от зоны, доступной посетителям. Пройти дальше она не посмела. Отсюда, с этой границы дозволенного и запретного, она возмущенно воскликнула. «Мужчина, что вы там делаете? В таком виде? Как вы могли забраться грязными ногами на парадный императорский трон? И вообще, как вы туда попали?» Нарушитель встряхнул головой и протянул с тоской в голосе. «А я знаю». После этого он сполз с трона и неуверенной походкой поковылял к выходу из зала. Однако далеко ему уйти не удалось. Когда он отошел примерно на 10 шагов от трона и попытался пересечь невидимую линию, отделяющую его от остальных посетителей, под потолком зала оглушительно завыла сирена. Нарушитель инстинктивно попятился. Сирена тут же замолчала. Тогда он снова осторожно шагнул вперед, и сирена опять завыла страшным голосом. «Мужчина!» строго проговорила Виктория Альбертовна. «Стойте на месте! Вы же видите, что заставляете работать сигнализацию! То есть слышите?» «Да тут глухой и то услышит», — проворчал нарушитель. «И что мне теперь делать?» «Ждать, когда придет сотрудник охраны». «И долго мне прикажете ждать?» «Да вот он уже идет». Действительно, в тронный зал вкатился колобком кругленький невысокий человек средних лет. Строго оглядев присутствующих, он проговорил. «Кто активировал сигнализацию?» Все присутствующие дружно указали на потертого мужчину в сандалиях на босу ногу. Только теперь охранник заметил человека, находящегося возле царского трона. «Сейчас же покиньте охраняемую зону!» — рявкнул он. «Там запрещено находиться!» «Да я бы и рад!» С этими словами нарушитель снова пошел прочь от трона, но как только подошел к невидимой границе, снова оглушительно завыла сирена. «Вернитесь!» — вскрикнул охранник, зажимая уши. «Вернитесь, а то во всем музее паника начнется!» «То покиньте, то вернитесь!» — проворчал нарушитель и попятился. Сирена тут же замолчала. «Он так уже пробовал!» сообщила охраннику Виктория Альбертовна. «Как только отойдет на несколько метров от трона, сирена включается, отступит, выключается». «Само собой», — уверенно подтвердил охранник. «Это современная электронная охранная система, срабатывает при попытке пересечь охраняемый контур». «А как же теперь быть? Вы не можете эту сигнализацию временно отключить?» «Ой, что вы! Я не могу, это не мой уровень компетенции». «Чтобы отключить сигнализацию около такого важного объекта, нужно разрешение высшего руководства, по крайней мере, заместитель директора музея по безопасности». «А вы можете с ним связаться?» «О, это так сложно!» «Ну что-то ведь нужно делать!» «Нужно! Сейчас я вызову своего непосредственного начальника. Пускай он решает». Охранник позвонил по телефону и что-то тихо проговорил. Через несколько минут в зал торопливой походкой вошел высокий представительный мужчина в сером костюме. Оглядев присутствующих значительным взглядом, он проговорил начальственным голосом. «Ну что тут у вас? Да вот, нарушитель находится в охраняемой зоне». Начальник, кажется, только теперь увидел нарушителя. «Сейчас же покиньте зону!» — скомандовал он. «Умный нашелся». проворчал нарушитель, но все же снова пошел вперед. Сирена завыла. «Вернитесь немедленно!» — воскликнул начальник. Нарушитель попятился. Сирена замолчала. Начальник повернулся к своему подчиненному и спросил: «А как он туда попал? И почему тогда не сработала охранная сигнализация?» «Вот вы его и спросите». Охранник повернулся к нарушителю и повторил свой вопрос. «Вы как туда попали?» «Понятия не имею. Дверь открыл, шагнул, бац, и оказался на этом самом троне». «Дверь? Какую дверь? Где эта дверь?» «Обыкновенная дверь в старом загородном доме». «Бред какой-то». «Именно что бред? Что мне сейчас-то делать?» «Не знаю. А может, я ползком проползу под этой вашей сигнализацией?» Начальник снова посмотрел на своего подчиненного. «Такое возможно?» Тот оживился. «А что? Может быть. Вы же знаете, тут кошек специально держат, чтобы мышей не было. Так мы, когда сигнализацию заказывали, специально говорили, чтобы она на кошек не реагировала. А то каждую ночь по 10 раз бегать придется». Представители музейной охраны переглянулись и дружно сказали нарушителю: «Попробуйте ползком». Тот опустился на четвереньки, затем распластался по полу и пополз от трона, отклячив костлявый зад. Так он прополз несколько метров и, наконец, приблизился к невидимой черте, около которой каждый раз срабатывала сигнализация. И на этот раз сирена снова оглушительно завыла. Нарушитель торопливо отполз назад. В тронном зале снова наступила тишина. Начальник охраны строго взглянул на подчиненного. «Что же вы так? Сказали, что ползком получится, что на кошек рассчитано». «Так рассчитано же». Охранник наморщил лоб и проговорил: «Наверное, кошки ниже прижимаются, а этот оголоед чересчур оттопырил, извиняюсь, корму. В смысле, заднюю часть. Давайте еще раз попробуем». Охранник повернулся к нарушителю и скомандовал: «Давай еще раз, только задницу свою не оттопыривай, прижимай ее к полу». «А как же тогда ползти?» «А уж это как хочешь». Нарушитель снова распластался по полу, на этот раз плотно прижав все свои части к музейному паркету. Ползти по-пластунски в таком положении было сложнее, и ему пришлось передвигаться как змея, извиваясь всем телом. Тем не менее, после нескольких попыток он приноровился и довольно шустро двигался вперед. Вот он подполз к той невидимой линии, на которой прежде срабатывала сигнализация. Сирена молчала. «Ну вот видите», — удовлетворенно произнес охранник, — «на этот раз получилось. Точно на кошек рассчитано». «Ну хорошо, раз получилось. Но в следующий раз, чтобы такого не было, ни в коем случае не допускайте проникновения посторонних в охраняемую зону». «Мы не допускаем. Этот гражданин неизвестно как туда проник. Непонятным науке способом. Объяснения дает какие-то невразумительные. Нужно его допросить, чтобы точно установить, каким способом это ему удалось. И впредь ни в коем случае не допускать подобных инцидентов». «Непременно допросим». «Эй, а где он сам-то?» Нарушителя не было в пределах видимости. Пока доблестные представители охраны обсуждали его судьбу, он исчез в неизвестном направлении. «Он уполз туда», — сообщила охраннику бдительная Виктория Альбертовна. Охранник бросился в соседний зал. Дежурившая там пожилая интеллигентная дама в форменном зеленом пиджаке с логотипом музея испуганно пролепетала: «Ой, ползет, ползет, ползет!» и показала охраннику в дальний конец зала. Там нарушитель, по-прежнему извиваясь всем телом, удивительно быстро полз в направлении Георгиевского зала. «Стой!» — рявкнул охранник. Нарушитель застыл на месте. «Ты куда это намылился? У нас к тебе имеется ряд вопросов. А ну, вставай!» Нарушитель неохотно поднялся на ноги и понуро побрел за охранником. Они пришли в кабинет охраны, где их уже дожидался начальник службы безопасности. «Так и так, пытался уползти в неизвестном направлении», — бодро сообщил охранник своему шефу. «Ничего я не пытался, и в мыслях не было. Вы мне приказали ползти, я и полз. Вы же не уточнили, сколько конкретно ползти и где нужно остановиться». «Так бы и полз до Пулковского аэропорта», — язвительно прокомментировал его слова начальник. «До аэропорта не дополз бы», — авторитетно проговорил охранник. «До аэропорта эта тренировка нужна». «А что мне там делать в аэропорту?» — подал голос сам виновник инцидента. «Это уж тебе виднее. Может, вы меня отпустите?» «И не мечтай. Мы на тебя сейчас составим административный протокол о нарушении общественного порядка, а также о мелком хулиганстве». «Да что я такого сделал?» — ныл нарушитель. «Какое же тут хулиганство?» «А что же это, как не хулиганство? Еще скажи спасибо, что мелкое на царский трон залез с такими ногами!» Начальник покосился на босые ноги нарушителя. «А если будешь много выступать, мы еще подумаем. Может, это вовсе не хулиганство, а приготовление к хищению музейных ценностей в особо крупных размерах». «С такими ногами?» — засомневался младший охранник. «Я же говорю, у меня и в мыслях не было на этот трон залезать. Я и в музее-то вашем никогда не был и не собирался». «Нашел чем гордиться. Я дверь открыл, в кладовку только вошел и оказался на этом самом троне». «Слышали уже?» «Вот что. Если ты нам честно расскажешь, как тебе удалось проникнуть в охраняемую зону, не активировав при этом охранную сигнализацию, мы тебя, так и быть, отпустим без составления протокола». «Да если бы я знал!» — пригорюнился нарушитель. «Я бы вам с радостью все рассказал. Все конкретно, без утайки. Но все так и было, как я говорю. Открыл дверь и попал прямиком на этот трон, чтоб ему пусто было». «Значит, не хочешь нам помочь?» — с сожалением констатировал начальник охраны. «Я хочу, но не могу!» Вдруг нарушитель оживился. «А мне по всем правилам положен один телефонный звонок. Дайте позвонить». «Что это вдруг?» — засомневался охранник. «Точно, положен по закону». «Это ты, наверное, фильмов иностранных насмотрелся?» «Нет, мне адвокат знакомый рассказал. Если звонок не предоставите, это нарушение». «Ладно, черт с ним, пускай звонит», — неожиданно согласился начальник охраны. Нарушитель тут же схватил телефон и набрал номер. «Я извиняюсь», — понизив голос, проговорил младший охранник. «Может, не стоило ему разрешать звонок?» «Стоило, стоило», — отмахнулся его начальник. «Мы поглядим, с кем он свяжется. Может, тут и правда имело место приготовление к хищению в особо крупных размерах». Нарушитель тем временем торопливо говорил в трубку. «Выручайте меня! Мне тут дело шьют, что-то в особо крупных размерах. Где в этом, как его, в Эрмитаже? Как я сюда попал? Да сам не понимаю, я в том доме был, в том самом, которым вы интересуетесь. Она меня не хотела пускать, но я исхитрился, изобразил сердечный приступ и проник в дом. Но там заглянул в одну комнату, в кладовку, и бац, тут же оказался в этом самом Эрмитаже, причем прямо на самом царском троне». Нарушитель немного послушал реплики своего собеседника и снова заговорил. «Почему сочиняю? Ничего не сочиняю, все по чесноку! Вы вот что, вы меня лучше отсюда вызволяете. Я пока про вас ни слова не говорил, но если придется, все скажу. Куда вы меня отправили, что велели сделать? Понятно выражаюсь?» Закончив разговор, нарушитель победно оглядел доблестных представителей охраны. «Ну, я поговорил. Скоро меня отсюда освободят». «Размечтался. Может, тебя и освободят, но только если ты нам честно все расскажешь». Они провели еще некоторое время в бесплодных попытках договориться, как вдруг дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый мужчина в белом халате с густыми курчавыми волосами. «Где наш пациент?» Воскликнул он громко и тут же уставился на нарушителя музейных правил. «Вот наш пациент!» «Гражданин, вы вообще кто и по какому конкретно поводу?» Сухо осведомился начальник охраны. «Я конкретно доктор Сумароков из 2-го городского психоневрологического диспансера», гордо сообщил новый пришелец. «До меня дошли сведения, что у вас находится наш пациент. Мы его по всему городу безуспешно разыскиваем, а он, вот он, сидит, как ни в чем не бывало». «Пациент?» Сотрудники охраны переглянулись. «Ах, так это ваш пациент. «Тогда все понятно». «Пациент», — проговорил человек в халате, надвигаясь на нарушителя. «Пойдемте со мной. Вас ждет ваша палата. А если мы поспешим, как раз успеем к полднику». «Какая еще палата?» — залепетал нарушитель. «Какой полник?» «Какая палата? Известно, какая. Палата номер 6. А полдник? Очень хороший полдник. Печенье 1 сентября и стакан кипяченого молока». «Не люблю кипяченое молоко, оно с пенками». «Пациент, давайте не будем капризничать. Пойдемте со мной, вас там уже заждались». «Извините, доктор, так он, значит, псих?» — осведомился начальник охраны. «Мы предпочитаем не использовать это слово, оно унижает наших пациентов. Мы предпочитаем называть их людьми с нестандартными взглядами и представлениями». «А почему это у вас люди с нестандартными взглядами по городу разгуливают? Почему вы за ними не присматриваете?» — нахмурился начальник охраны. «А вы не представляете, какие они хитрые! Они кого хочешь перехитрить могут. У нас вот был один пациент, так вот он вдруг заявил, что стал строгим вегетарианцем и не может есть в больничной столовой, потому что тамошняя еда не соответствует его строгим моральным принципам. Ну, пришлось заказать ему специальный обед в вегетарианском ресторане. Ему доставили этот обед, я захожу к нему в палату и вижу, что он ест бутерброд с колбасой. Я говорю, а как же вегетарианство? А он мне в ответ: доктор, вы забываете, я же псих. С диагнозом и со справкой, что вы от меня хотите?» Врач повернулся к нарушителю и твердо проговорил: «Пациент, пойдемте со мной. Вас ждет полдник». Тот все еще колебался. Тогда врач уставился на него в упор и проговорил монотонным голосом: «Раз, два, три, четыре, 5. Твои руки тяжелые и теплые. Ты слышишь только мой голос». Через минуту врач с пациентом покинули кабинет. Охранники переглянулись. «Значит, это был обычный псих». «Тебе же доктор сказал не псих, а человек с нестандартными взглядами». «Но это же то же самое. Но вы мне вот что объясните. Допустим, он этот самый нестандартный человек. Но как ему эта нестандартность помогла проникнуть в охраняемую зону и забраться на трон? И почему наша сигнализация не сработала?» «Есть многое на свете, друг Горацио», — начала Виктория Альбертовна, которая до сих пор тихонько стояла в уголке. Охранники дружно уставились на нее. В глазах их застыл немой вопрос, не двинулась ли интеллигентная старушенция умом от всей этой кутерьмы. «Что и не снилось нашим мудрецам!» — закончила она фразу твердым голосом, мысленно махнула рукой и ушла. Двое мужчин вышли из Эрмитажа через служебный выход на набережную Невы. Эти двое представляли разительный контраст, куда более разительный, чем Онегин и Ленский в гениальном романе и одноименной опере. Один из них был тощий, в поношенной одежде, с редкими сальными волосами и неопрятной щетиной на щеках, в разбитых сандалиях на босу ногу. Второй — тоже высокий и худощавый, но очень аккуратно одетый, подтянутый, в хорошо отглаженном белом халате поверх отлично сшитого серого костюма. Проходя мимо поста охраны, человек в белом халате строго проговорил, обращаясь к своему спутнику: «Если вы больной и дальше будете нарушать больничный режим, придется перевести вас в 4-й корпус». «В какой?» — испуганно переспросил его неказистый спутник. «Я сказал, в 4-й». «Может, не надо в 4-й?» Тем временем они миновали охрану и вышли на набережную. «Может, не надо в 4-й корпус?» — боязливо повторил потертый тип. «Какой еще корпус? Но вы же сказали, в 4-й. Я не хочу в 4-й». «Да успокойся ты, это я просто так сказал. Нет никакого 4-го корпуса». «Нет. Во всяком случае, я про него ничего не знаю». В это время они подошли к припаркованному автомобилю. Человек в белом халате огляделся по сторонам, снял с себя этот самый халат, бросил его на заднее сиденье и сел за руль автомобиля. Его спутник примостился рядом на пассажирское сиденье и сложил руки на коленях. «И какого черта тебе здесь понадобилось?» После небольшой паузы сказал ему господин в сером. «Где здесь? Где-где? В Эрмитаже. Ты же сюда ни разу в жизни не ходил. Что тебе сейчас понесло?» «Ну, почему ни разу? Я в детстве сюда ходил с родителями. Помню рыцарский зал. Я там у лошади дырочку в животе провертел. Хотел узнать, что у нее внутри». При этих счастливых воспоминаниях небритая физиономия порозовела. «И что ж там оказалось?» «Конский волос и пыли много. Слушай, ты мне зубы не заговаривай. Меня твои детсадовские похождения с конским волосом не волнуют. Я тебе спрашиваю, что тебе сегодня здесь понадобилось?» «Ничего. Тогда как ты здесь оказался?» «Я уже этим козлам 10 раз докладывал. Сунулся в кладовку, бац, и оказался на этом самом троне». «Гонишь». От злости прилично выглядевший мужчина стал выражаться по-простому. «Ничего подобного. Я, между прочим, все делал, как вы мне велели. Приехал в это самое Лисино...» «Лисицино», — поправил его собеседник. «Один черт. В общем, приехал, нашел тот дом, про который вы говорили. Вокруг все осмотрел, потом внутрь сунулся. А тут она, эта девица, навстречу. И внутрь меня не пускает. Но я не лыком шит». Он гордо выпятил грудь. «Я ее перехитрил». «Ты перехитрил?» — фыркнул собеседник. «Что-то не верится». «Не верится? А зря! Я приступ изобразил сердечный. У меня это, можно сказать, коронный номер. Я могу в любой момент приступ изобразить. Мне это не раз помогало при встрече с ментами и другими представителями власти. Хоть сейчас могу». «Вот уж избавь меня от этого. Лучше скажи, купилась она на твой театр?» «Еще как купилась! Побежала за водой, а я под эту марку в дом проскользнул, чтобы оглядеться. Все, как вы велели. Так что, считаю, надо мне денег прибавить за смекалку и сообразительность». «Еще чего. Я тебе могу по шее прибавить за глупость. Вот это запросто». «Зачем по шее? Не надо по шее!» «Ладно, ты мне так и не сказал, как оттуда попал в Эрмитаж. Где Лисицына, а где Эрмитаж?» «Вот как раз я к этому подхожу. Она мне, значит, принесла воды, а я, как вы велели, вокруг оглядывался. Вдруг что найду? Ну, а там под лестницей кладовочка такая маленькая. Я и подумал, как раз в кладовке что-то может быть спрятано. Ну и сунулся в ту кладовку. И что? Вошел туда, и бац! Оказался на этом самом троне, и народ на меня пялится». «Ох, заливаешь ты мне. Как такое может быть?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Я только считаю, что непременно нужно мне денежную премию выделить, поскольку я через ваше поручение сильно пострадал». «Из чего выдумал премию ему? По шее тебе премию!» «Я уже сколько раз пожалел, что с тобой связался. Только из-за сестры твоей, которая у нотариуса работает. Вот от нее и правда большая польза. Держала меня в курсе дела насчет наследства. Сообщила, когда эта девица приехала. И я тебя ради нее нанял. Да вижу, что зря. Польза от тебя, как от козла Кока-Колы. Ничего не умеешь, только неприятности притягиваешь, как громоотвод». «Сам такой!» — огрызнулся неказистый. «Был бы ты умнее, подладился бы к папаше, пока тот был жив. Глядишь, он бы этот дом тебе оставил, и не нужно было бы хитрить. Ты еще меня учить будешь, кто я и кто ты». «Я тебе нужен, а ты мне нет». «Очень даже нужен. Кто тебе деньги дает?» «Или это деньги? Нафиг ты мне нужен, если деньги не платишь?» «А за что тебе платить, если ты ничего не делаешь? А если она не согласилась, то что я сделаю?» «Значит, надо было на месте поискать, а не дурака валять. Вот что. Дом никто не охраняет. Стекло на веранде высадить, да ночью там и пошарить. Дом в стороне стоит, никто не хватится». «Ага, а бабка там с курями своими. Вечно шастает». «Ну, курей еще бояться будешь. Значит, завтра ночью надо идти, пока она официально в наследство не вступила». «А это ты видел?» Неказистый мужичок сложил грязными пальцами кукиш. «Имей в виду, я в этот дом больше не ногой. Мне, знаешь, Эрмитажа этого хватило. Нечисто там в этой кладовке. В следующий раз вообще можно в полиции оказаться. Или в банке, а там охрана не то, что эти, в Эрмитаже. Там так просто не выпустят. Так что, если тебе надо, сам в этот дом и лезь, а я уж как-нибудь обойдусь». «Пошел вон из машины!» — рявкнул его собеседник. «И пойду!» С этими словами неказистый тип вышел из машины, нарочно сильно хлопнув дверью. Немолодая женщина, которую Лена Голубева звала тетей Дусей, так как знала ее с детства, в который раз нажала кнопку с контактом Лены. И снова, как и прежде, выслушала все тот же холодный, равнодушный ответ. Телефон вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Губы ее горестно дрогнули. Который день Лена не дает о себе знать? А ведь они договаривались, что она сразу же позвонит, когда до Петербурга доедет. Сердце нехорошо кольнуло. Что-то случилось с Леной, это ясно. Обокрали в дороге, потеряла телефон. Хорошо, если только это, а если все плохо? Тетя Дуся попробовала позвонить еще раз. И снова тот же равнодушный ответ. Что делать? К кому обратиться? В полицию? Но что они могут, если Лена уехала в другой город? А что если... Тетя Дуся даже села на диван, потому что ноги ее не держали. Что если Лена вообще в поезд не села? Что если ее бывший муж тут как-то причастен? Тогда она знает, к кому обратиться. Она собралась и вышла из дома. Раньше-то близко жили, дверь в дверь. Теперь вот, когда квартиру они разменяли, придется на другой конец города идти. Но ничего, ноги еще ходят, и время не позднее. Автобуса долго не было, и тетя Дуся пошла пешком. Устала, конечно, но в дверь позвонила твердой рукой. Открыла ей женщина средних лет, немного полноватая, с виду простая совсем, взгляд неприветливый. «Здравствуй, Валя», — сказала тетя Дуся. «Зачем пришла?» — хмуро спросила женщина. «Тоже меня стыдить станешь?» «Опомнись, Валентина, с чего мне тебя стыдить? Я вообще-то к Виктору с разговором». «Вот-вот, ему тоже все выговаривают. Уж вроде больше 3 лет прошло, как жена его умерла. А кумушки все шепчутся за спиной. Все осуждают, что 1,5 года не прошло, как жену похоронил. Так он сразу в ЗАГС с другой побежал». «Ладно, Виктор-то дома. Спит он пока. Сегодня в ночную идти должен. Я подожду, пока проснется. Уж извини, что незваная пришла, но дело важное. И ты извини, Евдокия Кондратьевна, что налетела на тебя». Голос у Валентины дрогнул. «Тяжело мне все это терпеть. Людям-то ведь ничего не докажешь. А ты забыла, сколько лет я с ними соседствовала? Стенки-то у нас в доме тонкие были, прямо картонные. Все слышно, как Ирина с ним скандалила. А он все молчит, ни словом ее не попрекнет, что уехала, что вернулась с ребенком. О, хозяин проснулся. Здравствуйте, Виктор Палыч!» «И тебе, Евдокия, не хворать», — сиплым сосноголосом ответил Виктор. «Что пришла? Дело какое у тебя?» «Насчет Лены», — тихо сказала тетя Дуся. «Тут, понимаешь, такое дело. Вроде мы с ней разобрались по-хорошему. С жилплощадью я ее не обидел. А вот скажи, Виктор», — неожиданно для себя спросила тетя Дуся, «отчего ты ее не удочерил по закону? В метрике ее отец не указан, проблем бы не было». «Она не хотела, Ирина», — глухо сказал Виктор. «Я было ей предложил, такого наслушался, дескать, не по чину мне, знай свое место. Она, Ирина, такого человека ее родила, что мне и не снилось. И такого отца, как я, ее дочери не надо». «Ну и ну», — тетя Дуся покачала головой. «Вот и говорю», — скинулась была Валентина, но тут же сникла под тяжелым взглядом мужа. Но с усилием подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Помолчи», — бросил он. «Она умерла». «Умерла 3 года назад, а жизни нам не дает», — Валентина всплеснула руками. «Тебе хорошо, к тебе никто не смеет подойти и гадость сказать. А мне самой иногда на тот свет хочется». «Тетя Дуся, ты нас с детства знаешь. Так скажи, вот что я плохого сделала? В школе в этого вот влюбилась, а он всю на Ирку глядел. Потом уехала она, не было ее 6 лет, а я все ждала, чтобы он опомнился, да на меня внимание обратил. Нет, он все ее вспоминал, обо мне и не думал. А как вернулась она с ребенком, непонятно от кого, так он сразу ей замуж предложил. Обещал ей, видите ли, когда уезжала, что примет ее всегда, какой есть, благородный наш». «Я слово ей дал, что так будет», — сказал Виктор. «Вот она тебя и поймала на слове этом. А я тогда ждать перестала. А потом вижу, что плохо ему. Уговаривала: Виктор, разведись ты с ней. Нет, слово говорит, есть слово». Так и мучился, но девчонку ее он и пальцем не тронул. А она такое устроила, когда он женился. «Так вы же ей ничего не рассказывали», — заметила тетя Дуся. «Она же знать ничего не знала. Нужно было поговорить по-хорошему, все объяснить. Ей от матери тоже доставалось, уж я-то знаю». «Я ее не обидел. По-честному квартиру поделил». Виктор упрямо наклонил голову. «Вот об этом как раз поговорить хочу». И тетя Дуся рассказала вкратце про неудачное Ленино замужество, про то, что бывший муж выгнал ее из квартиры, и про письмо из нотариальной конторы. «Не знаешь такого? Фамилия Сагурский. Кто это может быть и что он Лене оставил? Ирина ничего не говорила?» «Никогда ничего не рассказывала», — тяжело вздохнул Виктор. «Помню, Ленка по малолетству чего-то спрашивала, так она так на девчонку напустилась, чуть не избила. Так что понятия не имею, от кого она дочку родила. А вот насчет квартиры, это что же получается? Я свою законную комнату, потом и кровью заработанную, какому-то уроду просто так отдал? Ну уж нет, не бывать этому, сам с ним разберусь». Виктор сжал огромные кулаки.